Слово о полку рыцарей. Или компьютерная игра «Меч и ключ». Вы играете иногда в компьютерные игры? Да? Значит, вы сами не раз были тем героем, тем рыцарем, который со всеми сражается и должен всех победить. Вы определяете ход событий, сами выбираете, куда идти и что делать. Но если не играете, то наверняка хотя бы раз видели, как играют другие. Представьте, вы купили новую такую игрушку, поставили диск, запустили программу. Поехали. На мониторе появляется мрачный лес, дикая чаща, гигантские стволы, вершин не видно, темный мох под ногами. Славный рыцарь в серебряных доспехах, маленький такой, похожий на светлячка-кузнечика среди чащобы. Узнаете, кто этот рыцарь? Конечно, ты, а кто же еще? Уж извини, но вы тут никак не получится. Женщина ты или мужчина, 70 тебе или 17, неважно. Да и какая разница, сейчас ты рыцарь. А я в данный момент программист, который придумал эту игру. Я веду тебя, направляю, объясняю задачу, даю подсказки. Экран монитора — просто зеркало, в котором ты видишь себя. Ну что, сыграем? В этой игре задача рыцаря, то есть твоя, — достичь света, блуждающего света. Он то появляется, то исчезает за деревьями. Ты за ним, а он прячется. Потом, откуда ни возьмись, появляется, как нечаянная радость, как нежданное счастье. Иди за ним. Что ж тебе еще делать? Такая игра. Но сначала вооружись до зубов. Выбирай. Одно оружие — память, другое — мысль, третье — чувство. Какое тебе больше подходит? Если выберешь память, память твоя — рычаг. С ней пойдешь шаг за шагом, поднимая пласты времени, дни, месяцы, годы, вспоминая встречи, события, людей. Если выберешь мысль, мысль — это стрела. Она полетит, как на крыльях, унесет тебя ввысь, с ней увидишь причины и связи. Если выберешь чувство, оно, как меч, проникает стремительно и бесшумно, само себя направляет к цели и разит наповал. Вот в руках твоих память — рычаг, мысль — стрела и желание — меч. Ты готов? Отправляйся на поиски света. Все как в сказке, все как в жизни. Ты идешь сначала по дороге, потом по еле заметной тропинке, а теперь уже и она пропала. Ты, рыцарь, и в поисках света идешь, продираясь через бурелом. Тьма сгущается. Похоже, за время существования мира ни одному солнечному лучику не удалось проникнуть сюда. Уже давно не слышно щебета птиц. Ты заметил, какая зловещая тишина воцарилась вокруг? За каждым деревом снуют тени. Берегись, рыцарь. Кто там? Прятаться поздно, назад повернуть стыдно. Не забывай, ты же все-таки рыцарь. Нужно не укрываться, а идти навстречу опасности. Ну что, пошли? Не трусь, мы же с тобой вместе. Приглядись, что там за теми стволами? Укрупняем картинку. Огромные валуны, железная дверь, решетка. Боже мой, да это ж темница. Кто там страдает в неволе? За решеткой двое, мужчина и женщина. Подойди-ка поближе, может быть, им нужна твоя помощь? Господи, да это же они, да, точно они. Наконец-то, наконец ты нашел их, тех, кого искал, искал так долго. это те, о которых Господь говорит: «Вот апостолы мои для тебя». Те, которых Он выбрал быть началом твоим, они по воле Божьей стали причиной твоей жизни. Готов ли ты отдать им все? Готов ли ты быть им слугой? Гордишься ли ты этим высоким служением? Принося им малейшую радость, достигаешь ли сам радости тысячекратно? Это же твои мать и отец. Но почему? Почему они в темнице? Почему у них скованы руки? Господи, они совсем старыми уже стали. Это к тебе перешла их жизнь. А что ты сотворил с нею? Посмотри внимательно на скорбную складку вокруг маминого рта. Полнота и яркость ее молодых, красивых губ досталась тебе, а ты превратил ее в страсть, которую щедро расточаешь направо-налево. Как потускнел взгляд твоего отца, блеск его молодых глаз ты забрал себе, превратив в ненасытную алчность. Седина, морщины, скорбь на лице. Никогда они не были так стары, как сейчас. Ты и сам едва узнаешь их. Конечно, все эти раны не твоих ли рук дело? Не твоих ли усилий плоды? Ну что, подойдешь или тебе страшно? Страшно, потому что многое между вами было. Была боль непонимания, нетерпимость, горечь, обиды. Много горечи, много обид. Из обид, нанесенных тобой, из страданий, из боли ты сложил высокую стену. Теперь она вас разделяет. Помнишь, как ты ее строил? День за днем, день за днем, день за днем. Торопился тогда построить ее и хотел, чтобы она была повыше. Ну что ж, ты добился того, чего хотел. И тот камень, помнишь? Самый большой, самый тяжелый и самый страшный, когда ты сказал им: «Этот камень лег между вами, завалил все входы и выходы. Им завалена и железная дверь, за которой томятся самые близкие твои люди. Он остался лежать у тебя на сердце. Ведь родители только любят. Для тебя у них нет ничего, кроме отчей любви. И когда бы ты ни пришел, их объятия всегда распахнуты настежь. Хочешь историю про другого рыцаря? Тогда читай. Жил-был рыцарь. Однажды он влюбился. Влюбился до беспамятства в красавицу без души и без сердца. Страдал и таял от страсти, мечтая завоевать эту бездушную куклу. Не знал он тогда, что в груди у нее не сердце, а камень. Дни, месяцы, годы прошли в напрасном томлении, в пустых терзаниях. И однажды, желая избавиться от него, она сказала: «Принеси мне сердце твоей матери, тогда я буду твоей. Принеси сердце той, которая любит тебя, и я стану твоей женой». Влюбленный рыцарь в глубоком замешательстве вернулся домой. Он долго мучился, сопротивлялся, страдал и проклинал себя, но животная страсть все-таки взяла вверх. Он вошел в комнату и убил свою мать, вырвал ее сердце и, держа его в руках, побежал к бессердечной красавице. Мечтая о ней, он бежал, не глядя себе под ноги, и вдруг споткнулся, упал, выронив сердце из рук. И вдруг он услышал голос: «Сынок! Сынок, ты не ушибся? Тебе не больно, сынок? Были бы у меня руки, подняла бы тебя, стряхнула бы пыль с твоей одежды, прижала бы к себе. Ну, вставай же скорей. Неси меня к своей возлюбленной и будь счастлив». Это говорило сердце его матери. Ты помнишь? Это история о другом рыцаре, а может быть, о тебе? Но зачем ты же, Господь, дал тебя твоим родителям? а тебе дал именно этих отца и мать. Ты не знаешь, зачем и почему именно этих? Для чего, зачем, почему так неразрывно соединил вас навеки? Рыцарь, где твой меч? Достань же свой меч желания. Одного твоего желания будет достаточно. Подойди, ударь, разруши эту стену. Обратись к ним без слов. Просто сердцем скажи сейчас все, что хочешь сказать. Они обязательно тебя услышат. Они все поймут, потому что любят тебя. Если в сердце своем захочешь, рухнет стена, откатится от двери камень. Попроси прощения у этих старых людей. Они любили тебя, любят и будут любить всегда. Они всегда жили и продолжают жить ради тебя. Как они хотят, чтобы ты был счастлив, чтобы стал лучше них. Вдумайся, лучше них, апостолов Господа Бога. Они хотят, чтобы ты не блуждал в потьмах своего сердца. Хотят, чтобы вернулся к свету, как было в детстве, помнишь? Проси прощения у них. Прости и себя за боль, причиненную им. Получается? Смотри. Смотри. Открываются двери. Смотри, стены рассыпаются в пыль. Рыцарь, ты молодец, но еще остаются цепи. Еще не свободны те, кому ты обязан жизнью. Еще ты сам не свободен. Нужен ключ, чтобы снять оковы. Где он? Загляни в свое сердце, и ты найдешь его там. Просто стремись, попробуй, скажи им. Родные мои, спасибо, что вы есть, что вы были и будете вечно. Подойди к этой старой, усталой женщине, прикоснись к ней, выдохни с благоговением «мама». Постарайся вложить в это короткое слово всю нежность, всю любовь, все тепло своей души. О, как трудно бывает сказать это слово, но, может, это и есть тот ключ? Попробуй, ты ничего не теряешь. Ты сможешь, я верю в тебя, мой рыцарь. Повтори это снова и снова. Ты уже чувствуешь себя снова малышом-топотушкой. Как давно это было? И как давно тебе хотелось вернуться в эту чудесную страну? Еще. Еще раз скажи «мама». Почувствуй щемящую боль освобождения. Почувствуй, как в каждом повторе душа твоя стонет и оживает, как с сердца отпадают огромные куски толстого панциря, в котором оно все эти годы находилось. Ты видишь? С каждым повтором становится светлее, светлее, светлее. Ты чувствуешь ветер благоговения и трепет возврата, и слезы любви. Скажи этому старому, но не потерявшему достоинство мужчине «папа». Повторяй снова и снова, произнеси это столько раз, чтобы душа запела и откликнулась эхом. Смотри. Смотри, смотри, падают цепи, они молодеют прямо на глазах. Твои родители распахнули свои объятия для тебя. Они хотят обнять тебя, прижать к себе, передать тебе свою любовь, тепло, силу, красоту души, мудрость. Смотри, они совсем молодые. Смотри, они смеются и плачут, подойди же к ним, обними их. Побудь с ними вместе. Ты видишь? Лес уже не такой мрачный. Мой рыцарь, за каждым деревом этого леса темница. В каждой темнице находится тот, кто еще не прощен тобою. Сколько их?